Глава третья. Пепел силы. Ось, а что это? Зим усердно искрил вопросами. А на что похоже? Я уже плела из искр веревку. Город из песка, немедленно отозвался он. Дети на морских побережьях такие строят. Видела? Я кивнула. Да, похоже. Оплавленные камни, что мелкий мокрый песок, слитый в хрупкие башни. И только их мне и не хватало, чтобы понять, куда подевался острог сердца. И все, что я о нем узнала, и накануне в гостевом, и от Зима, теперь сложилось в узнаваемую картину. Надо было не вокруг каждой сплетни бегать, а сгрести их в одну кучу и посмотреть на все сверху. Но зачем он здесь? Я не понимаю, развел руками знающий. Я вниз. Я бросил веревку. Догадка есть, но пока недоказуемая. Хочу покопаться в памяти. Но прежде, Зим, ты сам в сердце заезжал? Конечно, нахмурился знающий. И много раз. К чему эти вопросы? И оставался на ночлег. Я настойчиво гнула свое. Как надолго задерживался? Вообще ни разу не ночевал, кажется. И он сам этому удивился. Так, перекусил и в путь. А наши знающие там работали? И сразу отругал себя за то, что не уточнил этот момент раньше. Но кто бы знал, что он окажется важным. Не уверен, протянул Зим. И его светлые глаза стали подозрительными и подозревающими. Не понимаю, к чему ты клонишь, но точно к чему-то нехорошему. Я-то сама в сердце ни разу не заглядывала, пояснила я. Прежде все на юге работала или ближе к морям. Однако, Зим, посчитай странности. С людьми из сердца никто не роднился. В сердце никто долго не находился. Об этом мне рассказали в гостевом. И вообще его недолюбливали и считали странным, обходили стороной. Потом там случилась вспышка. А теперь на месте вероятного взрыва нет ни камней, из которых строились дома и стены, ни пепла, от вещей хотя бы. И неизвестно, куда исчезли люди. Хочешь сказать, города не было, изумился Зим. Но это же зной, я указала на оплавленные камни. А зной — это жара, пекло, перегрев, расплавленный мозг, затмение и морок. Как в пустыне, слышал о них? Когда от жары и жажды в раскаленном мозгу рождаются странные образы, и глаза видят их как наяву, и пьют воду и верят, что это вода, хотя на самом деле они не держат в руках ничего, даже пустой кружки. Но знающий не мог в это поверить. Но целый город, ось, огромный торговый город. И зной, снова напомнила я, забытый. Ты, кажется, обещал в них поверить и даже заявил, что веришь. Явно опрометчиво. Да, он обещал и честно пытался. Но разума хладнокровного, не привыкшего к волшбе и чарам, особенно к мощным чарам, не хватало, чтобы осознать личность забытого и его способности. Зим понимал лишь то, чем владел сам, а то, что находилось за границами его возможностей, не умещалось в рамках его восприятия. Он попросту не понимал. И не мог понять, как понять. Я сама тоже кое-что поняла. Знающие те же люди, что и Зим. И в забытых они будут верить по-людски, как в туманную сказку, страшную в прошлом и невозможную сейчас. А такая вера — прямой путь на гиблую тропу. И если я помогу Зиму понять, что такое забытые, то у него получится объяснить это по-своему, по-человечьи другим людям. И тогда у нас есть шанс справиться вместе. Все, Шамир, извини, я больше не буду. Видишь, до меня дошло. Я приплавила конец веревки к карнизу, спрыгнула вниз и закачалась, упершись ногами в стену. Посмотрела снизу вверх на подавленного знающего и тихо сказала. Я не научу тебя верить. И память прошлого тоже вернуть не могу. Но если ты очень захочешь, то сделаешь это сам. И первое, Зим, и второе. Нет ничего невозможного. Если что, что ты таковым считаешь. Я уйду в свою память, а ты? Ты ведь смог поверить в свою новую силу после гиблой тропы? Смог ее обуздать? Смог стать кудесником? Так что тебе мешает поверить в то, что есть чаровники сильнее тебя? Я, например, да? Я дрочливо ухмыльнулась. Не как знающая, но как искра. Хочешь, докажу? Хочу. Зим уцепился за мои слова, как утопающий за всплывающую корягу. Потом. Сначала память. Повторила я и оттолкнулась ногами от стены, съезжая вниз. Нашла укромное местечко у стены, села и закрыла глаза. И перед внутренним взором снова появился оплавленный городок. И я смотрела на него, смотрела, смотрела до головной боли, силясь вспомнить. Верно, Снежно сказала. Все, чем владели забытые, они позаимствовали у нас. Все, что умели они, умели и мы. И все, что они знали, все наше. Этот городок, затмевающий разум марева, оно все есть в нашей памяти. Надо только нырнуть глубже, еще... И там... Стены и крыши домов, каменистые дорожки, кусты под настежь распахнутыми окнами. Все колыхалось зыбким маревом. И все до последнего камешка было маревом, бесплотным и плотным, как перенасыщенный жаром густой душный воздух, дрожащим и настоящим. Протяни руку, коснись, чтобы ощутить пальцами горячее дерево. Думаю, хватит. Чужой голос прозвучал безликим эхом в глубоком колодце. Ставьте метки. И рядом с каждым углом дома появились высокие тонкие столбики, размечая землю под строительство новой улицы. И меня швырнуло обратно в пещеру. Я жадно хватанула ртом воздух. Пес сидел напротив меня, склонив голову на бок, а рядом с ним таращи испуганные глазищи Фертка. Я слабо улыбнулась верной подруге и хрипло сказала. «Морок! Все-таки это знойный морок!» «Да, иное обозначение домов. Тут камень-дом, там камень-угол. Да, иное место. Тут под землей, там на земле. Да, иная цель чар. Но чары это те же самые. И как зной вывел морок из-под земли, и было ли основой хоть что-то настоящее, хоть пара домов для верности вместо огромного города, где бы ночевал народ? Неужели и на вас это подействовало?» Я села на пятки и посмотрела на пса. «Вы безлетные, наверняка не раз проезжали сердце. Ладно, люди, а вы? Неужели и вы не распознали обман?» Пес задумчиво прищурился, встал, махнул хвостом и скрылся за ближайшим столбом. «И понимай это как хочешь». «Ось, а подойди!» — раздалось оттуда же. «Я кое-что нашел». Я осторожно встала, держась за стену. После погружения слегка мутило, но память услужливо подсказала, что это скоро пройдет. И я неторопливо побрела на голос Зима, мысленно вернувшись к своему последнему маленькому открытию. Значит, Шамира не просто так пихает мне в напарники хладнокровные. Значит, я все-таки смогу кое-чему обучить и кое-что подсказать. Значит, надо вспомнить, что люди старой крови – это в первую очередь люди, а уже потом старой крови. И кроме двух рук, двух ног, головы и красной крови, у нас должно быть еще что-то общее. Хотя пока я видела между нами бездну. И, пожалуй, для начала Зиму надо показать именно ее. Разницу между нами, чтобы он понял, какие еще силы обитают на Шамире, чтобы воочию увидел и безоговорочно поверил. Дурнота наконец отпустила. Я облегченно выдохнула, обошла столб и обнаружила Зима по пояс в яме. Шамир знает, зачем он раскрошил каменный пол у основания столба и теперь вдохновенно что-то там рассматривал. «Давай сюда!» — знающий махнул рукой. Пес посмотрел и промолчал. «Так, может, ты знаешь?» «Да, как мы потеряли способность быть людьми и общаться с хладнокровными, так и безлетные, похоже, потеряли способность общаться с нами. И, вероятно, мы для них то же самое, что хладнокровные для нас. С той лишь разницей, что искр безлетные побаивались». Я спрыгнула в яму, выпрямилась и сразу же заметила надпись. Косая вязь слов велась по камню, будто грифелем на бумаге написанная, внятная, неторопливая, объясняющая. И это не чары, нет, это записка, снова подтверждающая то, что я увидела в колодце памяти. Ты зачем сюда полез-то? Я искоса глянула в нетерпеливо мнущегося Зима. Сам не знаю, признался он. Подсказала что-то. Я, медленно оттягивая время, провела пальцем по словам, повторяя изгибы букв. Шамир, возможно ли это, что тебя слышит хладнокровный? Старая кровь-то в большинстве своем забыла, что с тобой надо общаться. И забыла, как надо общаться. А люди подавно не знали. Они верят в тебя тихо и покорно, и на этом ваше общение заканчивается. Но этот... Не привык быть один, не могу быть один, мне тошно в общине. И я ненавижу одиночество, довольно? Нечаянное признание, вырванное у Зима в ярмарочном, теперь объясняло еще кое-что очень и очень важное. Знающий всегда в дороге, всегда в работе и всегда в одиночестве, даже когда заканчивается сезонная сила. Потому что ни для кого из нас община не заменила утраченную семью и потерянных друзей. Потому что даже среди своих мы до жути одиноки. И потому что мы и на пороге гиблой тропы оставались все теми же людьми, которые нуждаются в дружбе, в семье, в любви. Так я от тоски по дому начала разговаривать с Шамиром больше и чаще, чем обычно. И договорилась до того, что стала слышать его чаще, понимать глубже и чувствовать острее. И договорилась явно не я одна. Шамир вдруг померещился снежной птицей. Он сидел на карнизе, крошечный, невесомый, сияющий, склонив голову на бок. И Зим добил меня внезапным. Ось, а кто это? Вот там, на карнизе, откуда мы слезли. Я повернулась и прямо сказала. Это Шамир. Знающий проглотил свое извечное «что» и посмотрел на меня жалобно, как заблудившийся ребенок, которому показывает верную дорогу домой, но он уже слишком устал, чтобы идти. «Ничего, привыкнешь», — пообещал я. «Шамир решил, что ты ему нужен, так гордись этим. Но имей в виду, что работать на него придется больше и без бутылки. И отказ он не примет». Зим сглотнул, снова посмотрел на сияющую, дружелюбно распахнувшие крылья птицу и понятливо кивнул. «Доконать тебя или пожалеть?» Я отвернулась от надписи и с любопытством уставилась на своего новоявленного, надеюсь, лишь на время забытых спутника. Знающий кашлянул и сипло спросил. «А что здесь написано-то?» «Это старое наречие искр», — пояснила я. «Здесь говорится, что города над нами нет и никогда не было, что морок этот сделан для отвода глаз. Его сила проводит незримую границу с запада на восток, чтобы дальше сердце не прошмыгнул ни один забытый или его приспешник. И если однажды город исчезнет, это будет означать лишь одно, что кто-то из забытых хотел прорвать границу и проникнуть дальше в обжитые земли. И тогда то, что казалось городом, сменит обличие и станет непроходимой стеной с запада на восток». Зим моментально сделал свои выводы из содержания записки. «То есть сердце сотворил не зной?» «Видимо, нет», – нехотя призналась я. Я покопалась в памяти и увидела такой же морок, который создал кто-то из старых искр. Но тогда это должна быть работа нескольких старых и опытных искр. Один бы, наверное, не сотворил такое. Наверное. «Или все-таки зной», — возразил знающий вдохновенно, «который пошел против остальных и который был искрой». «Забытый Зим». «Были людьми», — отрезала я, — «хладнокровными. Это единственное, что мы помним о них достоверно. И не только мы. Пишущие, говорящие тоже. За безлетных не скажу, они давно замолчали. А эта записка и наши чары — это просто помощь из прошлого от кого-то из моего народа. В то время, пока одни прятались, другие рискнули и поставили заслон. И, может быть, именно он когда-то не пустил забытых дальше ярмарочного». Я замолчала и вздохнула. И с облегчением тоже. Потому что в предательство верить слишком больно. А вот в помощь из прошлого верилось. Что кто-то из древних и мощных искр, у кого достало времени, силы знаний, успел помочь, поставил стену и предупредил. Это будет означать лишь одно. Кто-то из забытых хотел прорвать границу. К Кто-то из забытых уже здесь? Зима озвучил мои мысли и поюжился. Да, стужа. Споря на что угодно. Не зря же зима началась раньше положенного. И именно в ту ночь, когда с карты обжитых земель исчез, породив недоумение, смятение и страх, крупный центральный острог — сердце. Я грешил на дыхание стужи, но ошибся силен. Стужа все-таки появилась, ну и угадал, из спячки. Записка утратила важность, и я вылезла из ямы. Заметила пса, сидевшего у противоположного столба, и вопросительно подняла брови. Он, как обычно, не ответил, лишь улегся устало, положив голову на передние лапы. «Ось», — раздалась любопытная, — «а про забытых в записке прямо сказано, что кто-то из забытых, или ты их сама так назвала, чтобы мне понятнее было? Как их называл тот, кто писал?» «Сама», — проворчала я, — «вот дотошливый-то. В те времена их называли иначе». «Как?» — Зим тоже выбрался из ямы и отряхнулся. «Вернувшиеся». И меня как накрыло осознанием и страхом. Где-то среди людей в самом обычном изотрапезном облике гуляет стужа, забытый из прошлого, явно пробудившийся, как и предполагал Силен, явно выжидающий. Что делать, если наши пути сойдутся? Я же с ним не справлюсь, хоть и поклялась убить. Я даже с этим безлетным не справлюсь. А по глупости и малолетству на забытого замахнулась. Здесь есть еще что-нибудь важное? Я в упор посмотрела на пса. Тот открыл льдистые глаза, медленно потянулся и снова расслабился, зажмурился. Видимо, нет. Но я все же поищу. Пепел силы наверняка сохранился. Те, кто сотворил столь мощный морок, поди порядком наследили. И я очень надеюсь, что именно те. Один такое не создаст. Да, если это не зной. Но в зное верить не хотелось. В такой роли он рушил все, что я знала, и все, во что верила. И мне слишком страшно, чтобы оставаться без главной своей опоры. Потому пока... А я бы еще поискал, поддержал меня Зим и смерил взглядом следующий стул, явно собираясь устроить очередной подкоп. А потом таким же взглядом смерил меня. Ты вроде хотела меня чем-то доконать. Да, разница. И древние силы Шамира. Может, это вернет мне веру в собственные силы. Хотя в победе над тем, кто заведомо слабее, не найти ни чести, ни понимания себя, ни уверенности в грядущем поединке с тем, кто сильнее. Но знающему будет полезно увидеть, каким Шамир создал первых своих кудесников, и кого повторяли те, кто сотворил забытых. Я сжал кулаки, и вокруг них вспыхнули искры, пока не опасные, тусклые, вялые. Зим оживился. «Значит, ты тот чаровник, который сильнее меня. А места нам хватит?» «Вполне», — я улыбнулась. «И мы даже ничего не разрушим». Знающий недоверчиво хмыкнул, но трещины на его руках засияли снежным серебром. Вокруг плеч завихрилась вьюга. Но, конечно, ему не хватает знаний использовать снег против меня так, как использовала бы стужа. И да, еще и этому я могу его научить. Ведь если проснулась стужа, то и зной не за горами. И зуб даю, именно тогда забытые проснулись. Чуть больше 2 лет назад. Знать бы от чего. О, сейчас врежу. Зим заметил, что мыслями я отвлеклась и, кажется, обиделся. Предупредил, привлек мое внимание. И да, врезал. Вьюга собралась в кулак, размахнулась и ринулась на меня. Я усмехнулась и пренебрежительно сплюнула. Струя искр поднялась стеной солнечного пламени, и от вьюги остались лишь вялые испарения. Знающий нахмурился и поступил очень правильно. Вместо следующей ненужной атаки попятился и задумался. «Это первое, что я хотел тебе показать», — объяснил я негромко, гася стену. «Разницу между чарами людей и старой крови. Разницу между тем, как используем силу мы, а как вы. Потому что забытые всему научились у нас и развили в себе то, чего изначально у них не было, что было только нашим. Я снова сплюнула потоком искр. Зим посмотрел на свои руки и сообразил. Я продолжила. Вы используете сырую стихийную силу мира, либо грубо направленную, либо загодя заключенную в сплетенные чары. То, что знающим дает Шамир, вы не трогаете. Да, по себе осенний знаю, не трогайте. Этой силы едва хватает, чтобы подпитать солнцем кровь. Внутренний осколок силы в знающем – это мостик между человеком и стихиями Шамира. Потому все осколки силы в знающих одинаковые. Для создания чар они не нужны. Но они дают вам способность чаровать. Понимаешь? Знающий напряженно кивнул. Мы же используем силу внутреннюю. Так. Я показал язык, смерцающий на кончике искрой. Или так. Тряхнула головой, и искры посыпались из ушей. Или так. Втянув носом в воздух, выпустила из ноздрей искристые потоки. Или так. Пристально посмотрела на рукав зимовой куртки, и тот задымился. Как хотим, заключила, подмигнув. И чары для этого нам плести не нужно. Многое в нас есть уже готовое, на срочные и опасные для жизни случаи. Знающий, прихлопнув дымок снежком, на всякий случай отступил на шаг, будто это ему поможет. А вот и второе, самое главное. Я глубоко вдохнула, понижая мощность своего солнца, и вспыхнула. Он инстинктивно закрыл рукой глаза, отшатнулся и едва не рухнул в собственную яму. Вертка спасла, обвившись вокруг его ног и мягко уронив на пол. А заодно, пользуясь подходящим моментом, выполнила мое поручение. «Твою ж душу, ось!» Зим сердито тряхнул головой и заморгал. «Вот и все». Я села рядом с ним и похлопала знающего по плечу. «Считай, ты мертв». Он скривился, часто-часто моргая. «Сейчас пройдет», — пообещала я. «И зрение вернется, не паникуй, и глаза не три. И да, именно так и сгорело гордо, если что. И ты бы сгорел, если бы я решила от тебя избавиться. Всего Зим одна вспышка, это не чары». «А что?» Зим снова тряхнул головой и потер слезящиеся глаза. «Мы называем это своим солнцем. И на моей ладони засияло лучистое солнышко. Вроде этого. И оно в нас, как сердце, второе сердце. Когда нам хорошо, оно горит ровно, а когда страшно, вспыхивает сильнее. И иногда спасает, а иногда сжигает. И это то, чего у людей нет и никогда не будет. Знающий летник — это тот, кто погрелся в лучах солнца искры, набрался жара и наплел из него чар про запас. И я не шутила, когда говорила, что одолею любого мудрого. И мне хватит одной вспышки. В отличие от знающих, наша сила с возрастом и опытом увеличивается. Постоянно. Хочешь сказать, у забытых это есть? К знающему наконец вернулось зрение, и он уставился на меня со скрытым страхом. Капли воды, соединяясь, становятся ручейками. А ручейки — лужей, озером и рекой. Я нервно покатала солнце по ладони. Забытые накопили столько силы, что в них появилось что-то. Мертвое солнце. Мертвое, потому что забытые не сгорают в мощных вспышках, как мы. И достаточно сильные, чтобы сжечь две трети мира. Кто же? Зим сглотнул. Кто же с вами справится? С искрами? Хвала Шамиру. Старая кровь никогда не пыталась выяснить, кто сильнее и как кого одолеть. Тихо ответила я. Мы жили дружно и всегда поддерживали друг друга. Но у каждого народа есть что-то, что поможет одолеть ту же искру. Говорящий, например, на «ты» с уводящей. И если успеет позвать на помощь, если уводящий захочет помочь, то искра сгорит, не успев вспыхнуть. А в любом безлетном раз в 10 больше силы, чем в самой старой искре. И он возьмет той же направленной мощью своего ледяного солнца. «А с забытыми?» И знающий посмотрел на меня так, будто я знала ответы на любые вопросы. «Мы постараемся». Я снова похлопала его по плечу. «И все пока. Не сейчас. Я хочу поискать следы тех, кто создавал сердце. А тебе советую поразмыслить над одним замечательным свойством снега и льда. Над тем, благодаря которому они искрятся в лучах солнца. Думай». Вертка уже ждала меня в тени противоположного столба. Я встала и последовала за верной подругой. Мимо одного столба, второго, третьего, вглубь города. Она не торопилась, значит, не нашла ничего ценного и важного. Но все же хотела что-то мне показать. Башня возвышалась в центре острога, оплавленным свечным огарком. Кособокая, в подтеках, в кольце из застывших капель. Выше остальных камней раза в три. И крохотная искорка мерцала в ней заметнее. Бросишь случайный взгляд, искра покажется неподвижной, мертвым насекомым, застывшим в янтаре. А понаблюдаешь, заметишь, что она движется, осторожно, медленно, робко. Мне терпения не хватило, поэтому я посмотрела на вертку. Что здесь? Пока мы с Зимом говорили об одних делах прошлого, моя подруга кое-что выяснила о делах настоящего. Подпрыгнув, она зависла в воздухе и поплыла, оставляя мерцающий след быстрее, чем искра в камне, но явно повторяя ее путь. Получился символ, которому я очень удивилась, и не очень, словно ждала, что вот-вот его увижу. Солнце! Вечное солнце Шамира! Остальные искры тоже ползают, я указала на ближайший столб. Вертка важно кивнула. Рисунок одинаковый? Она встревожилась и метнулась к одному столбу, к другому. В считанные мгновения она сделала то, на что я потратила бы день. Крохотные молнии облетела весь город, вернулась ко мне и снова кивнула, выпучив от важности глазище. Я вздохнула. Искра, искра, как бы я ни гнала от себя болезненное понимание, сколько бы ни находила фактов против, ты все-таки была одна, сотворившая этот город и морок сердца. Одна. Все искры подпитывались солнцем. Но разные руки начертят его по-разному. У кого-то круг больше получится, у кого-то меньше, у кого-то короткие лучи, у кого-то длинные. А одинаковые рисунки – это одна и та же рука. Я лишь надеюсь, что ты, искра, была очень-очень старой и опытной и долго работала над этими сложнейшими чарами. Потому что... Нет, здесь и сейчас я не готова терять свою опору. Но я приготовлюсь. Сдается мне, что та память о забытых, которую мы сберегли, которой так гордились, на самом деле никакое не полотно, а лишь жалкий его клочок, который к тому же нуждается в серьезной проверке на истинность, на достоверность. Где же мой кровный наставитель-то? Порыться бы в его памяти хорошенько. Вдруг хоть там что-нибудь полезное сохранилось? Зим, судя по шумной возне, опять что-то выкапывал. Но раз молчал, то безрезультатно. Я вновь растерла по ладони искру, притягивающую к себе огрызки чар, и отправилась на прогулку по пещере. Столбы, стены, пол. Искротворец оказалась неприятно внимательной, ни одного обрывка. Подняв голову, я в задумчивости посмотрела на потолок. Мелкие снежинки сияя висели в воздухе, озаряя пещеру. Потолок. Не может быть, чтоб совсем ничего не осталось. Какая-нибудь мелочь, нитка-пуговка. Из-за своей незначительности и слабости моих чар она может и не притянуться, как та, что обнаружилась в воронке. Но это не значит, что я не способна ее найти. И я ее нашла. И даже не на потолке, а на карнизе. Причем в том же месте, откуда за нами наблюдал Шамир. Там, где обнаружился огрызок чар, на карнизе мерцали следы птичьих коготков. «Прости, я буду внимательнее и запомню впредь, что одним делом ты делаешь несколько». Сев и свесив ноги, я растянула между пальцами тонкий полупрозрачный огрызок чар. Подняла его к снежному свету и, прищурившись, рассмотрела обрывки символов. Достала второй и тщательно изучила. Символы были те же самые. Одна рука. «Как же вовремя мы заговорили об этом!» Сердце, пепел, следы. Научившись находить и читать огрызки еще в раннем детстве, я быстро забросил этот навык. Случаев не было подходящих для обработки. В мир-то меня не выпускали. Из-за ненадобности он оказался запрятан так далеко, что и без гиблой тропы я не сразу бы о нем вспомнил. Воспоминания и знания, что запасы на зиму в кладовой. Что-то требуется постоянное, оно всегда рядом, под рукой. А что-то редко, и о нем напрочь забываешь, пока не понадобится. Или пока не начнешь делать в кладовую уборку. Когда очень много знаешь и помнишь, невостребованное постоянно убираешь подальше и поглубже, чтобы не сбивало с толку. Хорошо, что у помнящих ничего не пропадает. Вертка, обшарив карниз, заинтересованно вытянулась столбиком рядом со мной и уставилась на огрызки. «Никогда прежде такого не видела?» – переспросила я рассеянно, пристраивая огрызки на колени. «Хочешь понять, как они получаются?» «Ну, для начала такие штуки остаются после очень-очень сильных чар». «Из моего?» – я весело хмыкнула в ответ на молчаливый вопрос. «Нет, я ничем сильным не владею. От моих чар остается один след – волна тепла, который чует и ощущает всякие неды и прочие звери. А она со временем рассеивается в мире и становится частью Шамира. А вот мощные чары...» Я задумалась, подбирая понятные образы, но нашла лишь один, да, понятный, но неприятный, особенно для вертки, как для особи. «Мощные чары на раз-два не создашь», — объяснила я. «То есть они помещаются в этакое тело. Их надо много, и силы надо много, и быстро. На моей ладони снова вспыхнуло солнце. Вот так, например. Их не сделаешь. Они плетутся, как те же сезонные руны червняков. Долго готовятся. Но знающие хранят их на коже. А искры...» Я запнулась, но вертка уже поняла. И глаза ее вспыхнули ярко-ярко, сердито-сердито. «Да, — сдалась я, — такие чары носят или хвост, или крыло, или все вместе. А когда они срабатывают, остается вот это...» Я осторожно коснулась огрызков. «Кожа. Ваша. И на ней сохраняются следы, как ожоги. Хотя искры, чтобы не расстраивать своих спутников, называют их клочьями чар. И далеко не все из вас знают об этом способе». Вертка посмотрела на меня очень жалобно. Сияющие солнышки глаз на мокром месте. «Нет, — успокоила я, — я с тобой так не поступлю. Это бесчеловечно». Ну да в старых искрах, говорят, человеческого оставалось мало. Долгожительство развивает силу и опыт, но сжигает душу. Моя подруга вытянулась и боязливо коснулась кончиком хвоста тонкой кожицы. И сразу же отдернулась, и глаза ее стали еще грустнее. «Да?» — я нахмурилась. «Узнаешь своих? Значит, искра». И чтоб ей икалось посмертно за такое обращение с друзьями. «Сможешь теперь понять, как их находить, эти клочья?» Я посмотрела на вертку. Подруга сосредоточенно начертила кончиком хвоста несколько непонятных символов, покрутилась на месте, снова что-то начертила и возбужденно кивнула, и сразу же метнулась прочь, опробовать новые чары. А я снова подняла облоску так к свету и прищурилась, разбирая символы. Знойными мороками мы не занимались слишком давно. Можно попробовать изучить эти чары в дороге между дел. Хвост, одно крыло или два крыла? При сильной искре обычно находилось три паразита. Остался третий. Не факт, что здесь в подземелье, но поиски покажут. Я присмотрелась, заметила рядом с башней Зима. Очень чем-то своим занятого. И по веревке спустилась вниз. Пес по-прежнему дремал и явно не собирался уходить. То есть в других пещерах сердца больше нечего делать ему. А у меня осталось одно дело. Нет, два. Раз уж мы так глубоко забрались, это тоже надо использовать. У ближайшего же столба я остановилась и прижала ладонь к камню. И он, как живой, прильнул ко мне теплым боком. Еще теплым, но уже остывающим. День-два искры погаснут, чары умрут, камни осядут, пещера обрушится. И на древнее волшебство не останется даже намека, лишь наше воспоминание. Я закрыла глаза и позвала искру. «Сильные чары, — говаривал дед, — искры вкладывают душу, и поэтому иногда они отзываются, что-то в них хранится, не то частичка души, не то ее отражение. И если в чарах осталась хоть капля силы, если подобрать нужные слова, если очень захотеть услышать...» Ладонь обожгло, и я снова рухнула в колодец. Ветер гнал по выжженной пустоши облака пыли. Солнце, скрытое мутной пеленой, светило тускло и багрово. Зной в перегретом воздухе давил, душил, сжигал. Хорошее место, открытое, просторное. Но люди должны его покинуть. Лишь тогда здесь появится новый город, обманный. В вечном тепле даже зимой с земляными постройками для отвода глаз. Правда, от города далековато, но лишь здесь, пока нет меток вернувшихся. Поставь стену там, где есть хоть одна, разорвет чары, киблой гнилью разъезд до прорех. Пусть далеко. Лучше спасти меньше, чем совсем никого. Жаль крылья, но парни сделали свой выбор. Был ли другой способ? Они знали, что нет. И все решили сами. И я всю жизнь буду жалеть об этом. И о том, что позволил себя убедить, и о том, что не смог придумать ничего лучше. Но вот хвост сберегу. Понял? Даже не дергайся. Больше сложных чар здесь не будет. А с простыми я и сам справлюсь. Тише, дружище. И на твой век хватит подвигов. Ничего еще не закончено. Полмира в руинах. Но все только начинается. Время замерло. Утро, день, вечер, ночь. Дни затянуло пыльные завесы. Жизнь стала пепельно-мутной, солнце бесконечно багровым. Все потеряло смысл, кроме одного, последнего вернувшегося. Он петлял, как перепуганный заяц, и мне никак не удавалось его догнать. Паутина дорог снова и снова ложилась под ноги, пути расползались безликими и беспомощными тенями. Она послушно приводила туда, куда нужно, но всегда поздно. Слишком поздно. Шамир жался к моей руке перепуганным щенком, мелким, глупым. Сначала изорвал все в клочья и лишь потом испугался. Я старался сердиться на него, но не мог. Он ведь еще такой молодой, наш мир. Старый годами, но юный делами. У него нет самого главного – свободы и жизни. Мы учимся на своем опыте каждый день, ошибаясь, делая выводы, снова пробуя. У Шамира такой возможности нет и не будет. Ведь каждая его ошибка всегда катастрофа для живых существ. Он может только наблюдать. Теперь он это понимает и скулит, что больше так не будет. Вероятно. Но нам и этих бед с лихвой. И даже более чем. Опять остывшие следы. Мерзлые, мертвые и очень давние. Похоже, тварь все-таки спряталась. Залегла где-то в пределах. Поняла, наконец, что я не отступлюсь. Решила выждать. И кто дольше протянет, у кого больше запас жизни. Но ничего. Если я не успею, мое дело продолжат потомки. Беспомощными жертвами искры больше не будут. Стужа. Так его называют в народе. И под таким именем запомнят. И под этим же именем он вернется снова. В прошлом же его звали. «Ося!» — орала на ухо. «Твою мать, Сим!» — рявкнул я зло. «Ты нарочно, что ли?» «Конечно!» — не понимая сути, огрызнулся знающий. «А как иначе до тебя докричаться? Нашла, где и когда спать?» Я села и протерла глаза. Конечно, я лежала. Конечно, устала, и, конечно, я оказалась спящей. Не твое дело, где и когда я сплю. В моей ладони яростно вспыхнуло солнце. Еще раз разбудишь, спалю к забытым, понял? Зим отшатнулся. Да чего это? Я не сплю, глупая ты хладнокровная. Я сердито сверкнула глазами, и куртка на знающем задымилась. Я вспоминаю. Или, может, ты и этого не знаешь, почему искр назвали помнящими, а? Вы хранители всей памяти Шамира. Нервно протараторил Зим. И можете вспомнить все, что угодно. Что случалось с любой искрой? Это мне травма написала, добавил виновато. Вот и представь себе, что именно сейчас, через последнюю искру в чарах, я почти вспомнила, как на самом деле звали стужу, едко поведала я. Но ты разорался, и я проснулась. И живи теперь с этим всю жизнь, болван. И получится ли сно? Я обернулась к столбу и замолчала. Искры погасли. Все. Она к тебе в руку прыгнула, я видел, — снова затараторил знающий. Я еще и поэтому, в общем... Я быстро осмотрела руки и выдохнула с облегчением. По левой ладони расплылась угольно-черная многолучевая звезда. Я провела по ней пальцем, и она подбегнула робкой искоркой. Хвала Шамиру, прицепилась. Значит, есть шанс досмотреть воспоминания. — А зачем еще? — спросила я устало. — Почему и поэтому? — Вот. Он поспешно вытянул из кармана куртки цепочку. Покопался. В пятой, что ли, яме это было? — Это не его, не создателя. Похож на наши имена. Я взяла амулет и протерла его рукавом. Многогранник, весь во вмятинах, пара уголков сбита, ледяной на ощупь. Но я его узнала, как узнала и материал. Серебристое стекло, амулет искры. Сначала такие штуки появились у нас, у старой крови. Я снова тщательно и осторожно протерла находку Зима. Но из-за забытых носить их стало опасно. Зато имена появились у знающих, благодаря все тем же безлетным. Мы, однако, носили амулеты не для имени, а для обозначения себя, то есть какой ветви старой крови принадлежим. Имена на амулетах точно писали все говорящие, а остальные по желанию. И здесь я снова запалила солнышко. Зим боязливо попятился и бочком-бочком придвинулся ко мне, юркнул за мою спину. И заинтересованно вытянул шею, уставившись на свою находку. А я вертела амулет и щурилась, пытаясь разглядеть среди вмятин и трещин имя. И нашла таки. «Ну что?» — оживился знающий, когда я сунула амулет в карман штанов. «Ясен», — тихо ответила я. «Это же парень из твоей сказки», — сразу сообразил Зим, который из искр с неба сыпался. «Но он же выдумка». «Видимо, нет», — отозвалась я еще тише. Видимо, он все же существовал, и, видимо, именно обрывки его воспоминаний я недавно увидела. — А что там, ну, он замялся? — И пусть помучится. Такое знание из-за него упустило. Обманный город из пыли и зноя, я пожала плечами. Вечная жара даже зимой, и земляные времянки для ночлега вместо сердца. Долгая охота за стужей. Ясен, кажется, был не из тех, кто убегал и прятался. Он выслеживал забытых, стужи точно. И точно знал, что стужа залегла в спячку. Поколебалась и добавила. И все-таки стужа — это мужчина, да. И Ясен откуда-то знал, как его зовут. Зим опустил глаза и пошел красными пятнами. «Не обещай, что больше так не будешь», — сухо предупредила я. «Просто не делай». «Прости, Ось», — искренне попросил он. «Я учту». Меня качнуло. Два погружения подряд, пожалуй, слишком. Я оперлась плечом о столб и неожиданно для себя сообщила. «Меня зовут Верна. Осю придумал мой наставитель, Ветрин, когда я еще плохо соображала после гиблой тропы. И она меня раздражает, как собачья кличка». «Верно», — повторил Зим. «Спасибо. Я, к сожалению...» Как говорил Силин, лучший способ прийти в себя — начаровать что-нибудь интересное, и из меня не убудет. Наоборот, работа с кровью, хоть и тоже погружение, придает сил. «Это можно вспомнить», — я протянула руку. «Забывают голова и душа, не кровь. Я восстановила часть своей памяти через собственную кровь. Хочешь, твоей покопаюсь, пока мы здесь?» Это довольно сильные чары, и лучше ими заниматься под землей. Ты меня простила, — с облегчением улыбнулся знающий. Я правда больше не... Да, хочу. Я не простила. На моих пальцах появились искры-колокольчики. Но у тебя есть и память, и мозги, и мне хочется верить, что ты не безнадежен. Надо только знаний набраться. Сядь, кровь пущу. И уселась на пол первой. Зим сразу плюхнулся рядом и любопытственно протянул руку. Из-за столба обиженно пискнула вертка, мол, я-то зачем кровь брала? «Ничего», — мысленно объяснила я, — «может, еще пригодится». И как напророчила. Зло. Кровь Зима не показала ничего из старого прошлого. Ничего. Я раз за разом погружалась в образы, но видела лишь бесконечную череду лиц знающих или обитателей Солнечной долины. И лишь раз добралась близко к воспоминаниям о гиблой тропе, но вместо новых образов сплошная снежная пелена. Снег стоял стеной и не пропускал дальше. Я вспотела, взбодрилась, устала, снова взбодрилась, вновь устала. Но пробиться через снежную круговерть к памяти прошлого так и не смогла. Ее словно не существовало. Но ведь так не бывает. «Ну что?» — донесся издалека голос Зима. Я открыла глаза и мрачно признала свое поражение. «Ничего. Твоя память сокрыта или стерта? Не знаю. И не понимаю, как это возможно. Ты вообще ничего не помнишь?» «Мне тоже всегда казалось, что со мной что-то не то», — знающий хмуро качнул головой. «Все вокруг меня понемногу вспоминали. Кто-то старое имя, кто-то семью, кто-то родной город. Через 3-4 года, ну, хотя бы имя всплывало, а у меня...» «Снег». Я спалила остатки старой крови и отряхнула руки. «Стеной. И не ври мне теперь о пределах забытых и мечте детства. Зачем тебе туда надо? И не там ли ты погиб, а?» Зим опустил глаза и глухо произнес: «Там, на перевале, недалеко от пределов. Это правда. И, наверное, все же от любопытства. Там я очнулся после гиблой тропы и...» «Ну-ну». Я заинтересованно прищурилась. Остро запахло новой тайной. Знающий помедлил, а потом быстро стянул с себя куртку и расстегнул рубаху и стащил ее с плеча. «Вот, любуйся». На белой коже под ключицей льдисто поблескивала карта. Я подсела ближе и присмотрелась. Припомнила карту обжитых земель и поняла, что нет. Этот отрывок явно не отсюда. Две вертикальные черты рядом, полукруг, третий сверху, над ними горы явно. И верхние горы находились не на севере, а на юге. Клочок земель по ту сторону наших безымянных гор. Пределы забытых. «Это я нашел, когда очнулся», — пояснил Зим. «Не знаю, откуда она взялась. Не знаю, кто ее сделал и зачем. Но раз она есть, то куда-то ведет. И я очень хочу узнать, куда. На обжитые земли не похожи. Значит, пределы. А почему раньше туда не сходил?» Я выпрямилась. «В пределах не так жутко, как говорится в сказках. Порождения чар забытых, конечно, встречаются, но редко. Искры давно извели большую часть гадости, испытывая новые чары. Страшно было». Он поморщился и натянул рубаху на плечо. «Без силы-то я человек. Зимой работа навалом, а потом ни капли чар. Попросить кого-то, объяснять придется. А об этой карте даже наставительница Снежная не знает. Никто не знает». «И правильно, что скрыл», — одобрила я и встала. «И верно, полегчало после работы с кровью. Ладно, давай на выход. Все, что могли мы здесь найти, нашли. Есть хочу». «А есть?» — оживился Зим. Я вспомнила, где бросила вещи. «Немного, по дороге сгрызем». «И помыться хочу, да, всю ж пещеру на карачках проползла. Рубаху и штаны только выбрасывать, но прежде в сугроб». Пес уже ждал нас у входа-выхода. Мы шустро собрались и, напоследок, оглянувшись на пещеру, отправились за безлетным. И обратный путь не заметили, истребляемые припасы. А пока рот Зимы был занят едой, я напряженно обдумывала его тайну. Скрытая память, карта пределов и Шамир, конечно же. То, что видит Шамира, очень важно. И, кажется, у меня есть тому объяснение. Если я не успею, мое дело продолжат потомки. Если дело забытых дожило до наших дней, то почему бы не дожить дело Ясина? Он ведь тоже мог собрать группу тех, в ком желание помочь Шамиру было сильнее страха. И они тоже могли передать дело потомкам. А потомки всплыть сейчас, подобно мне, рассмотрев в тенях на снегу следы новых старых забытых. И кто-то из них мог вернуть Зима с гиблой тропы, чтобы дать знающим ключ. К чему? Сходим, проверим. Хотя к Зиму, скорее всего, приложил руку безлетный. Снег покровом на памяти, ледяная карта на коже, глаза хладнокровного, способные видеть то, что не видят ни пишущие, ни говорящие, да и не каждая искра заметит. Что-то еще есть в нем, кроме карты? Или в карту вшиты чары, которые мне ни за что не распознать? А вот искре постарше? Ладно, об этом я не буду думать пока, и без того голова кругом. Однако безлетные, истинные знающие, конечно, были на стороне Ясина и Шамиры. И хоть так смогли оставить подсказку. Ух, хочу в пределы, хочу, хочу, хочу. Но сначала все-таки зачарованная стена. Нет сугроб, нет стена. В Туманном кольце же нет снега. Зима, стена видна? Ня, никто не видел. Только ощущали чары и не могли пройти, упирались во что-то. Ну и чары ее не брали. Никто не видел, а я увидела. Как искренне увидеть работу искры? Стена тянулась с запада на восток, в версте от стоянки. Стена — это водопад мелких искр, льющихся с угрюмых утренних небес. И его край был так высоко, что не рассмотреть. Зим тоже попробовал пройти, причем с разбега и с какими-то чарами, но бодро отлетел обратно, с душой и матерью приземлившись в ледяную грязь. Я же рисковать не стала. А вдруг пройду? Или чары на меня непредсказуемо подействуют, или я на чары. И по-прежнему на всю округу ни одного обработанного камня. Я иду обратно, сообщила, развернувшись, к Норову и псу. А я еще попробую, предсказуемо решил Зим, потирая ушибленное седалище. Тогда до встречи у саней. Я оправил грязную шубку. Но если вдруг не застанешь, то я в сугробе моюсь. И чтоб не подсматривал. Знающий смерил меня насмешливым взглядом и многозначительно фыркнул. Да, этот мой облик такой же страшный, как и все нынешние. Но знал бы он, как выглядят искры на самом деле. И так хочется верить, что Силь прав, и однажды ко мне вернется мое лицо. Я бросила тоскливый взгляд на стену искры, развернулась и побрела обратно. Помыться, переодеться, почистить верхнюю одежду и обувь, поспать. Примитивно. Но сейчас я поняла, что готова всю жизнь жить по такому простому плану, лишь бы не было никаких забытых. И лишь бы мы сейчас справились. Пес уже вернулся в свое тело и грел Норова, который, впрочем, и так не замерз. Моя искра давала много тепла. Зато он проголодался, соскучился и рвался на подвиги. Я согрела извозчику харчи из гостевого и предупредила, что мы ждем зимы. И бегом, разгоняя усталость, поспешила в вожделенный сугроб. И отмывая себя снегом, остро ощущая, как разгорается кровь и вспыхивает внутреннее солнце, я впервые задумалась о том, была ли в искре такая реакция на холод изначально, или ее вложил в нас, в прежних нас, Шамир, чтобы мы могли противостоять стуже. Если так, то среди почитателей забытых были и безлетные, наверное. Но то, что сейчас они, истинные знающие, молчат. Говорящие, пишущие, поющие, молчащие. Весна – пора будущего. Тает снег, определяются работы и составляются примерные планы, предсказывая пишущим вероятные дела. Лето – пора настоящего, это работы и песни, ведущие и облегчающие путь. Осень. Пора прошлого, обсуждений, бесед, воспоминаний и метких уточнений, помогающих и прошлое понять, и настоящее с будущим через прошлое. А зима? Все-таки вневременное молчание? И снова же впервые я задумалась, как еще называли бесследных. У них тоже должна быть сила. И направляющие чары, защищающие от них же. Может, это молчание, касающееся тех знаний, которые они хранили в себе со времен собственного сотворения? Может, никто, кроме них, не должен знать? Или их молчание, что островки в крови помнящих? Не то Шамир запретил им рассказывать, не то самим не хочется. А о чем не хочется говорить и вспоминать? Отчего хочется спрятаться? В теле пса? В облике вестника или на гиблой тропе подальше от живых. О том, за что стыдно. А коль так, то безлетные в деле. И тогда карта на коже Зима обретала такой же смысл, как и активность направляющего меня Шамира. Они не смогли остаться в стороне, ибо виноваты. Зим сказал, что он среди знающих лет 5 и уже с картой. Тот, кто ее сотворил, узнал обо всем раньше Шамира и оставил предупреждение. А кто мог предупредить? Кто точно знал, что скоро кое-что завертится? Да, безлетные, как истинные знающие. Или те, кто следовал за Ясином, или... А если это ключ не к правде, а к западне, и сделала ее стужа, а мы найдем и... Ой, мамочка, мамочка!